Глава 12. Понедельник был не просто тяжелым днем, а выматывающим. Лекции, практические занятия, домашние задания. Единственное, что меня порадовало, так это взгляды, которыми обменивались Женька и Илья. Подруга рассказала, что он все-таки поцеловал ее в клубе. Конечно, по ее словам, это ничего не значило, но я заметила, как она улыбается украдкой, будто вспоминая то, что между ними произошло. Я подкалывала Женьку насчет Ильи, а она меня насчет Владыка. И выходило так, что мы постоянно хихикали. Наверное, это было нервное. Думать о парнях – такая утомительная работа. С Олегом я не встречалась до среды, дня, когда у нашей группы стояло практическое занятие. Владыка был слишком занят. Ну, просто мистер президент, не иначе. Однако мы перебрасывались сообщениями, и это было довольно мило. Он сыпал невероятными шутками, от которых веяло вечностью. Я отвечала колкостями, изредка переходя на сюсюканье, и в переписке влюбленной парой мы точно не казались. Олег все больше и больше интересовал меня. И я это прекрасно понимала, не зная, радоваться или печалиться. С одной стороны, это было бы здорово, по-настоящему встречаться с ним. С другой, я не была уверена в том, что он действительно хочет этого. Можно сказать, я силой заставила его пойти на сделку. И ему просто некуда было деваться. Да, я знала, что целоваться со мной ему нравится, и когда вспоминала, что происходило у него дома, в его кровати, начинала переживать за собственное психическое здоровье. Что вообще тогда между нами было? Но ведь Владыка – здоровый взрослый мужчина, а я – красивая молодая девушка. И вполне понятно, почему ему нравится проводить со мной время. Но строить отношения только на физическом влечении мне не хотелось. Сколько они продержатся? Месяц, два, три. А что будет потом? Он наиграется, а я влюблюсь в него и буду слоняться вокруг, как Окладникова, размазывая по лицу розовые сопли. Это меня абсолютно не устраивало. В среду, за несколько часов до пары с Владыка, я решила порадовать его и прислать фото. Включив фронтальную камеру, я сделала несколько селфи, на которых получилось весьма миленько. Одно из них, на котором посылала воздушный поцелуйчик, я хотела отправить со словами «Твоя девушка готова, обучи меня всему, что знаешь, дорогой». Правда, отправить не успела. Мое лицо закрыло тень. Я подняла глаза и увидела Кайрата, усевшегося со скрещенными на груди руками прямо на мою парту. Опять он. Господи, как тяжело иметь столько поклонников. Влюблен в меня с первого курса. Это, конечно, поднимает самооценку, но отвязаться от него мне стоило огромных усилий. «Привет, Кайратик!» Я невинно улыбнулась ему. «Танюша, ты мне скажи, у тебя кто-то есть?» Задушевным тоном спросил Кайрат. Взгляд у него был тяжелым, да и сам он был парнем внушительным. «Где?» — не поняла я. «В сердце». «Нет, что ты!» — захлопала я ресницами. «В моем сердце только пустота». «Ты смотри!» — посуровил одногруппник. «Я соперника не потерплю». «Ну что ты, Кайратик!» — улыбнулась я. «Ты же знаешь, что у меня никого нет». «У тебя есть я», — ответил он. Я вздохнула. Кайрат наивно верил в то, что однажды мы все-таки будем вместе. Правда, это не мешало ему встречаться время от времени с другими девушками. Однажды я даже увидела его вместе с одной из них, и потом Кайрат ходил за мной 3 дня и доказывал, что я все равно лучше. Я показательно дулась, но моментально его простила. Когда Кайрат заявил, что раз я злюсь на него и не верю ему, он пойдет к моему отцу вместе со своими братьями просить руки. Моей, разумеется. Не думаю, что папочка спокойно бы пережил это. «Да, у меня есть ты», — закивала я. «Как же я могла забыть? И вообще, что за мысли о сопернике?» «Ты стала странная, Танюша», — свел к переносице черные густые брови Кайрат. «Постоянно с кем-то переписываешься, улыбаешься. Делала селфи с поцелуйчиками». «Это для подруги». «Давай сделаем селфи вместе». Я закатила глаза. Кайрат отказываться не стал. Он загробастал меня в свои объятия, посадил без разрешения на колени, взял мой телефон и нащелкал несколько кадров. На одном из них он поцеловал меня в щеку, и мне пришлось его отпихнуть. «Что еще за вольности?» Я нахмурилась, а он только довольно рассмеялся. «Смотри, Танюша, если у тебя кто-то появился, а ты скрываешь, я этого черта поймаю и поработаю над его лицом», — предупредил он меня и, прищурившись, оглянулся. На нас смотрели одногруппники. «Потеряйтесь, а!» — велел им Кайрат, и их как ветром сдуло. С ним никто не хотел связываться. Болтать с Кайратом пришлось до начала пары. А когда он ушел, я только вздохнула. Парнем Кайрат был неплохим. Сильным, справедливым и добрым, несмотря на грозный вид. Однако встречаться с ним мне совершенно не хотелось. Во время занятия я вспомнила, что так ничего не написала владыка, и украдкой вытащила телефон, хотя препод не любил, когда на его занятиях студенты отвлекаются на гаджеты. Почти не глядя на экран и делая вид, что пишу лекцию, я все-таки отправила сообщение Олегу, затем вырубила звук и кинула телефон в кожаный рюкзачок, висевший за стулом. Пришлось погрузиться в удивительный мир управления финансовыми рисками. Разумеется, только на следующей перемене по дороге в кабинет я увидела, что произошло. Ага, произошла настоящая катастрофа. Вместо своего селфи я умудрилась отправить владыка селфи с Кайратом, который целовал меня в щеку. И более того, Олег это увидел. Правда, ничего не ответил. Даже самого зловещего смайлика в ответ не кинул. «Прости, это случайно», — спешно написала я владыка. Он снова просмотрел мое сообщение и ничего не ответил. «Олег, не подумай ничего такого. Меня пугает твое молчание». Еще с десяток забавных стикеров, и владыка все-таки смилостивился. «Мне все равно». «А мне неловко». «Хватит написывать. Занят». Больше Олег мне не отвечал, хотя был онлайн. Я запаниковала. Он собрался меня игнорировать? Ничего, это у него не получится. Следующая пара будет у него, и я как раз туда иду. Так сказать, зажгу на его предмете. Кабинет, в котором должно было пройти практическое занятие по математическим методам в экономике, был заперт. И наша группа столпилась у дверей в ожидании преподавателя. Мы с Женькой и Ильей стояли неподалеку от компании девчонок, которых про себя называли феечками. Это были типичные девочки, которые умели говорить о косметике, шмотках и парнях часами, ни разу не повторившись. Существами они были вполне безобидными, знали наизусть телефоны лучших лэшмейкеров, бровистов и мастеров маникюра, участвовали во всех распродажах модных брендов и считали, что идеальный мужчина – это тот, который способен подарить возлюбленный последний айфон. Ничего необычного, таких девчонок везде много. «Ой, а практику тоже будет вести Олег Владимирович?» — спросила одна из них мечтательным голосом, и я, услышав до боли родное имя, навострила уши. Мне кажется, они даже шевелиться начали. «Надеюсь, что он», — подхватила другая мяукающим голосом. «Он такой мужественный. Заметили, какая у него фигура? Он точно ходил в качалку, девочки. И сильный, и умный. Просто мечта». «Чужая мечта, дуры», — раздраженно подумала я. «Ой, мужчинам редко идут костюмы», — согласилась третья девушка. «Олежка очень представительный. Катя видела его машину. В марках не разбирается, но говорит, что крутая». «Интересно, у него кто-нибудь есть?» — задумчиво спросила первая. «Я у него есть», — мысленно ответила я, начав злиться. «Они обсуждали моего владыка прямо при мне». И это ужасно раздражало. «Ой, наверняка есть», — презрительно ответила вторая. «Такие потрясающие мужики надолго одни не остаются. Их сразу разбирают». «Наверняка у него какая-нибудь овца», — заявила третья. «Я давно заметила. Чем лучше мужчина, тем стервознее у него подружка». «Ах ты, мразь косорылая», — разъярилась я. «Овцой быть как-то не очень хотелось». Они обсуждали владыка до самого начала пары. Распинались, какой он красивый, умный, сдержанный, а еще перспективный. Когда они перешли на обсуждение его гипотетического пресса, споря, сколько в нем кубиков, я взорвалась. Так и хотелось в лицо им сказать, сколько и какой его пресс на ощупь. Но я сдержалась. «Девочки, вы не могли бы потише?» — спросила я сердито. «Орете мне прямо в ухо». «Ой, Танечка, извини», — заулыбалась мне одна из феечек. «Просто этот Олег Владимирович такой потрясный». «Что вы в нем нашли?» — закатила я глаза. «Совершенно обычный и противный. Мы еще наплачемся, когда экзамен ему сдавать будем. Моментально пропадут все ваши восторги». Женька и Илья переглянулись. Кажется, им стало смешно. «Просто ты его из себя вывела, Танечка», — миленьким голосом заявила мне вторая феечка. «Поэтому тебе и кажется, что он строгий препод». «Нет, Олечка», — точно таким же тоном ответила я. «Мне совершенно не кажется. Знакомые с его факультета говорили, что он строгий и требовательный. У него репутация козла», — насмешливо заявила я. «Тише, тише!» — зашикали вдруг феечки. «Он идет!» Я прикусила губу, не зная, услышал ли появившийся за нашими спинами владыка мои слова или нет. Лицо у него было совершенно непроницаемое, и я ничего не смогла понять. Это мне не понравилось.